сдавайся, остынь. Этот мир слишком стар и не станет другим. Не пытайся сама что-то в нем изменить. Не раскачивай лодку, не мешай людям жить. Они давно уже привыкли только хлопать и кивать. Они не знают, что их голос может что-то решать. И верят только звездам политических страстей, обещаниям, пиару и программам новостей. Сколько можно жить, закрывая глаза? Хватит верить красивым, но лживым словам. Сколько можно время на глупости тратить? Будь хозяином жизни, ведь действовать хватит. Точно знаю, если я буду петь эту песню мою, очень быстро подхватят, я кричу вам. Видит ли что, что покажет ТВ, а другим промывает мозги интернет. Вот и ты чей-то лозунг перепостить готов. Мне так смешно наблюдать за войной хомячков. Почему ты лишь мечтаешь?